and LT, P-Style, равно NGT. Глава 24. Войско мертвое. О прошлом Баюн думал редко. Просто не видел смысла ворошить то, что не по силам изменить даже самой праматери. Можно отнять чужое время и забрать себе. Можно наоборот, отдать кому-то годы жизни или заплатить ими за услугу. Можно пленить чью-то душу, а можно отречься от своей, но заставить время обратиться вспять невозможно. Все наши плохие поступки и брошенные по неосторожности злые слова навсегда осядут грузом на нашей совести. Нельзя собрать пролитую кровь, впитавшуюся в землю, нельзя сделать по-настоящему живым то, что мертво. Так к чему эти пустые размышления, а что было бы, поступи я иначе? Которым повсюду предаются все от мала до велика. Бестолковая трата времени. Но сегодня воспоминания нахлынули на Баюна против его воли, и впервые за долгие годы служения Межемиру он позволил себе податься им, обернувшись человеком, стоял среди ночи в одиночестве у распахнутого окна в кабинете Мирославы Никитичны. Вдалеке темнел громада сторожного монастыря, а между ним и башней житницы Чар раскинулся великолепный надмирный град. Баюн прокрался в кабинет тайком и, вопреки непоседливой своей натуре, надолго застыл на месте, погрузившись в размышления. Он обвел усталым взглядом город, а потом прикрыл глаза. Картинка сменилась точно по щелчку пальцев. И вот уже не огромный белокаменный град перед ним, а скромный уютный городишко, в который раз в год со всего Междукняжья съезжаются ведущие, чтобы обменяться опытом, похвалиться новыми диковинными заклинаниями и просто весело провести время. Между ними свободно ходят иные. Люди, нелюди, ведущие, все дружны и счастливы, смеются, танцуют и гуляют до рассвета. А на отдалении стоят они, стражи и собиратели. Бдят неустанно и искренне верят, что им по силам хранить эту гармонию вечно. Глупцы! Глупцы! Глупцы! Баюн распахнул глаза, но видения не исчезли. И теперь поверх нынешней панорамы надмирного града наложились образы гибнущих под градом полей, смываемых бурными потоками воды деревень. Пожарищ, раздуваемых буйными ветрами, и лютых морозов, превращающих в ледяные глыбы каждого, кто посмел высунуть нос на улицу. Да, Баюн помнил все: смятение, удушающее чувство отчаяния, вину, злость, скорбь и ненависть. Помнил, как сбивались с ног он и другие собиратели душ, сились усмирить всех тех, кто сгинул в ужасе и остался в яви мстить за свою преждевременную кончину. Не забыл, как метались из одного конца Междукняжья в другой страже, как тщетно взывали они к милосердию и здравому смыслу сыновей праматери. Не стерлись из памяти Баюна и воспоминания о потомственных колдунах, подливших масло в огонь в те годы. До всех этих бедствий держались они особняком, яро блюли чистоту своей крови. В отличие от чистых ведущих, которые просто рождались со способностями к волшбе, потомственные право колдовать получили путем проведения сложнейших ритуалов и принесения жертв первотени. Десятилетиями отдавали потомственные ей своих первенцев, а она взамен даровала им колдовские умения. И даже после того, как первотень уснула вместе с праматерью, договор этот продолжил действовать и неукоснительно исполняться. Ежели нарушит какой потомственные условия соглашения, сразу поплатится за то собственной жизнью и душой. Когда разгорелась вражда между сыновьями праматери, потомственные вышли из тени, попытались пробудить ото сна первотень, чтобы она всех усмирила и взяла на себя правление правью вместо праматери. Они устраивали такие жертвоприношения, коих белый свет еще не видывал. Первотень так и не пробудили, зато породили несметное количество оживших мертвецов, упырей и злобных духов, сводящих с ума своими преследованиями живых. Баюна даже сейчас, по прошествии сотен лет, передергивала от тех воспоминаний. Теперь уж и не мог он точно сказать, в какой именно момент пучина безысходности поглотила разум, и допреж возмутительный, кощунственный план Межемира, вызывающий стойкое отвращение, стал казаться ему единственным выходом. Встав на сторону 13-го бога, об одном попросил Баюн – сделать так, чтобы остальные собиратели никогда не узнали о его предательстве. И Межемир слово сдержал. Он лишил прочих собирателей сил, выдворил из Нави и заклятием отгородил друг от друга. Баюн же унаследовал всю их магию и мощь. отправил его межемир усмирять потомственных, чтобы под ногами не путались, да первотень взаправду не призвали. Тогда впервые Баюн собирал души не чтобы упокоить, а чтобы создать армию из разъяренных духов и поднятых из могил покойников, называемых в народе блуждаками. Не было числа его войску, не было больше тех, кто мог бы его остановить. Уже не просто собиратель, но могущественный, бессмертный некромант Баюн нагнал страху даже на самого Межемира. 13-й бог тотчас поспешил связать Баюна клятвой на крови, чтобы тот никогда не посмел его предать или покинуть надмирный град без разрешения. Позже Межемир и вовсе вынудил собирателя поселиться в житнице чар и на волю без надобности не выпускал. Баюн в целом не жаловался. Одно досаждало: изменилось под действием мощных чар его тело, тяжело стало вмещать прежние оболочки такую силу. Чтобы поддерживать себя в дееспособном состоянии, пришлось Баюну заимствовать жизненную энергию у других существ, чаще у зверей, коих он съедал без остатка, но порой, когда совсем худо становилось, приходилось и человечиной питаться. При мысли о человечине Баюн невольно сглотнул, вспомнив, что давно не лакомился сим деликатесом, и подумал о Мирославе Никитичне. Именно на глав житницы чар веками ложилась обязанность кормить баюшку. Ведь коли его самого на охоту выпустить, полгорода загрызет в пылу охотничьего азарта. Даром, что человеком становиться умел, кошачьи повадки было не искоренить. Игрался людьми, как кошка с мышками, пока душу не отведет и брюхо как следует не набьет. Баюн вздохнул. Еще раз прокрутил в голове свою опостылевшую жизнь и блаженно улыбнулся. Скоро, совсем скоро это закончится. Не будет больше ни приказов Межемира, ни поедания человечины, ни приевшихся стен житницы, ни осточертевшего надмирного града. Была ли та девка из стародубок настоящим стражем или существом, созданным другими чародеями, плевать. Ежели сам Межемир ее побаивается, значит, сдюжит она и с клятвой Баюна, принесенной Богу по неосторожности и неопытности, и с бессмертием этим пресловутым. Чуть-чуть, и наступит долгожданный покой. От радостного предвкушения Баюн аж замурчал довольно. Все просто обязано получиться. Лишь бы Никитична, баба эта дурная, снова ничего не учудила. Ох, и заноза же она неугомонная. Кабы Велимир с Баюном, ею каждый по-своему не дорожили, померла бы давно. Уж они и так и сяк к Межемиру и старейшинам подмазывались после последней выходки Мирославы Никитичны. Насилу убедили ее проклятием покамест наказать. Выживет, хорошо, помрет, не придется позже на показательную казнь тратиться. И действительно ведь едва не померла. Баюн сразу хотел прийти и помочь, да к нему соглядатаев надежных приставили. Коль Велимир не нашел бы способ бдительность их усыпить, уже покоилась бы Мирослава Никитична в сырой земле. «Пожалуй», — произнес Баюн вслух, медленно обходя кабинет главы житницы и касаясь поочередно разных вещей, которые успели стать родными за столько лет дружбы с их владелицей, ты, Никитична, единственная, с кем мне по-настоящему жаль расставаться. Знаешь, остановился у небольшого портрета, где были изображены Берг и его сестры в детские годы. На самом деле, я бы никогда не причинил вреда никому из тех, кто тебе доорог. Мне лишь надо, чтобы ты боялась и сидела смиренно, пока я совсем не разберусь. Не хочу, чтобы ты пострадала, моя милая подруга. Должен же хоть у кого-то из нас быть счастливый конец. Гора, именуемая Чашей слез, на вершине которой находилось озеро со слезами праматери, высилась на севере, за каменной стеной, опоясывающей весь надмирный град. У пешего путника дорога от северных ворот города до подножия горы занимала не более получаса. Баюн, перекинувшись котом-великаном, мог бы преодолеть это расстояние за пару прыжков, но предпочел пройтись в человечьем обличье. За ним по пятам следовали трое гонителей. Обычно отец зрящий позволял Баюну гулять без сопровождения, но сегодня настоял, чтобы тот взял с собой компанию. Будь баюшка натурой чувствительной, пустил бы слезу, видя такую заботу, но сентиментальность не про него. К тому же прекрасно знал, для чего с ним идут гонители. Они всего-навсего еда, топливо для бездонной печи, служащей ему телом. Чтобы осуществить задуманное, Баюну нужно достичь предельной концентрации. Если при этом сходить с ума от жажды отведать человечины и крови, ничего не выйдет. Однако даже по меркам не шибко нравственного баюна поступок этот был жесток. Все же скармливать ему преступников и безродных нищих, у которых давно ничего не осталось, одно, но отдать на растерзание верных слуг, чарами затуманив им разум, чтобы не поняли ничего. «Да а-а», — протянул баюн тихо, со всеем старик ополоумел. Сначала Берга и Лутаара потерял. Теперь вот этими жертвует. Да дальше что? Сам за стражом попрется. Впрочем, разобраться в том, как именно Межемир принимает решение и чем при этом руководствуется, баюн давно отчаялся. Широкая, вымощенная камнем дорога, на строительство которой из городской казны было потрачено немало золотых, привела баюна и его спутников к высокой каменной арке, знаменующей начало подъема на гору. Арка эта была настоящим произведением искусства, над которым резчики трудились не один год. Представляла она собой две женские фигуры. Женщины, выставив руки перед собой, соприкасались ладонями. Обе были одеты в длинные платья. Только у одной волосы свободно струились по плечам и спине, а голову обхватывал обруч, инкрустированный драгоценными камнями. Глаза ее были широко распахнуты, на губах застыла легкая улыбка. Она смотрела прямо. Вместо пояса талию ее обвивал стебель вьюна, на котором листья перемежались со звездами и месяцами. Голова же второй женщины была опущена и покрыта тканью. Глаза закрывала повязка, и поясом ей служила цепь, которой на цепочках потоньше было подвешено 12 маленьких человеческих фигурок. Вящий совет говорил, что это две ипостаси праматери. Первая – до рождения младших богов, вторая – после их сковывания. У баюна колоссы вызывали раздражение, а никак не благоговейный трепет, который охватывал тут всех верующих. Не единожды хотелось ему уничтожить это очередное напоминание о лживой призрачной паутине, окутавшей мир, но потом накрывало осознание, что такой глупостью ничего не исправить. Пусть лучше стоят. В конце концов, мастера, создавшие их, достойны восхищения. Хотя бы из уважения к таланту скульпторов не стоит ничего трогать. Вообще, баюна раздражали не только статуи, но и тот факт, что кто-то умудрился присвоить этому месту статус горы. На взгляд собирателя, это был просто очень-очень большой холм. Бесспорно, весьма величественный, но точно не дотягивающий до звания горы. Склоны его густо поросли кустарником, деревьями и травой. Каменная дорога после арки круто забирала вправо и шла вверх спиралью. Из-за обилия растительности, чьи ветви переплелись пологом над тропой, чудилось, что на протяжении всего пути до вершины идешь по тоннелю, созданному самой природой. Баюну, который мог взобраться к озеру со слезами одним махом, эта дорога не нравилась из-за ее протяженности. Благо идти по ней сегодня было незачем. Вместо этого баюн свернул налево, на едва заметную даже днем тропинку. Тропинка огибала гору и позволяла добраться до противоположной стороны, где имелся хорошо замаскированный от непрошенных гостей вход в глубокую подземную пещеру. В пещеру баюн наведывался редко, но все равно прекрасно помнил расположение каждого камня. Почувствовал эмоции следовавших за ним гонителей. Им здесь было не просто не по себе, энергия этого места их угнетала и подавляла. Оно и понятно, каждую пять пространства пещеры пронизывал могильный холод и запах тлена. В былые времена баюн не оставлял попыток хоть как-то приглушить мертвящий дух, витающий в воздухе, замаскировать его под аромат цветов или чего другого, но потерпел неудачу и в итоге сдался. Нутро пещеры представляло собой невообразимых размеров склеп. Стены, точно сотами, были усеяны нишами, в которых покоилось несчетное количество тел, завернутых в посеревшие от времени саванны. Нескончаемым тоннелем убегало в кромешную темноту подземелья. И даже после того, как зажглись от магии баюна факелы, гонители не смогли хотя бы примерно определить протяженность пещеры. Впрочем, не смог бы описать ее размеров и сам баюн, ведь там в глубине скрывались множественные ответвления, так же как и основной проход, забитый трупами. Помимо прочего, примерно в 40 саженях от входа имелось выдолбленное прямо в полу чашеобразное углубление аршинов 5 в поперечнике, наполненное чистой водой. По краю водоема были расставлены толстые, высокие свечи, отлитые из человеческого жира. Свечи эти Баюн сварил загодя именно для сегодняшнего ритуала. Так, собиратель встал у края углубления и, слегка наклонившись вперед, посмотрел в воду, но обращался при этом к гонителям. Вы, братцы, ни при каких обстоятельствах ко мне не приближаетесь, пока не позволю. А главное, он резко выпрямился, крутанулся на пятках и погрозил мужчинам пальцем. Ваоду не трогайте. Не то хрен пойми, где вас потом бестолочи искать, коль в переход неподготовленными утянет. Гонители только покивали в ответ, пялись на Баюна в отупении, вызванном чарами Межемира. Собиратель приблизился к мужчинам. Взял одного за плечо, другой рукой отвел в сторону ворот его сермяги и вдруг вгрызся в шею, не встретив сопротивления. Сделав несколько глотков горячей, вкуснейшей крови, Баюн нехотя отпустил гонителя. Затем проделал то же с оставшимися двумя и отступил обратно к краю водоема. «Этого должно хватить, нет нужды устраивать расправу», — уговаривал себя, борясь с желанием разорвать безвольных бедолаг в клочья. Гонители стояли как вкопанные, сбежать, атаковать или раны зажать, и не пытались. Глаза Баюна мерцали алым в полумраке пещеры. Не без труда он пробился под слой межемировых чар и велел мужчинам. «Раны обработайте, увольни». «И вон там», — махнул рукой в угол у входа. «Ждите, пока все закончится. После отпущу вас». Гонители заторможенно переглянулись, потоптались бестолково на месте, но все-таки послушались Баюна и отошли в угол, где занялись своими шеями. «Отказался от угощения?» «Хм, на тебя не похоже», — раздался мужской голос со стороны входа в пещеру. Баюн даже ухом не повел, незваного гостя он учуял давно. Гонители и вовсе продолжили вести себя так, будто никого, кроме них с Баюном, тут не было. «Коль я бы их съёл, кого бы ты тогда выручать стал? Ведь наверняка за этим и пожаловал». Пришедший вышел на свет, и им оказался Велимир. «Я привел замену», — ткнул он пальцем в сторону выхода, где эта самая замена кряхтела и возилась в тугих путах, уложенная на огородную тачку. Как вершитель примотал к тачке трех взрослых мужиков, незаметно провез мимо стражи у ворот и дотолкал аж сюда, Баюн предпочел не гадать. В конце концов, дури в Велимире было немерено, потомок Умрана как-никак. «Ха!» — Баюн растянул в улыбке окровавленные губы и обнажил острые длинные клыки. «Этих, значит, Жааль!» — кивнул на гонителей в углу. «А этих, получается, отдать на корм монстру Маожна?» «Эти!» — Велимир ткнул пальцем в гонителей. «Мои подчиненные и братья по оружию». «А этих?» — глянул на тачку и равнодушно пожал плечами. «Этих я знать не знаю». У кабака их выловил, когда они за угол пасать отошли. Баюн брезгливо скривился. «Предлагаешь мне пьяниц есть? Сам-то поди, что посвежее предпочитаешь, а мне поодаль подсунуть вздумал». «Эй, не хотел я тебя обидеть, просто». Баюн перебил Велимира жестом. Обиженным он отнюдь не выглядел. «Я бы и без того гонителей не съел. Свои ведь. Похоже на меня, такие же подневольные». «Жааль их», — собиратель замолчал и несколько ударов сердца глядел на тачку, медленно провел языком по губам, поскреб когтям по горлу, сглотнул так, будто изнутри оно у него соднило, и добавил: «Выпивох того же не трону. Жить им еще жить». «Ступай», — Баюн развернулся к водоему, повел перед собой рукой, и все свечи мигом загорелись. Велимир медлил. По пути к горе в нем бушевала ярость. Когда узнал, что отец зрящий лично отрядил с Баюном гонителей, сразу понял зачем, решил Межемир подкормить любимого питомца. Велимир торопился к чаше слез с твердым убеждением, что придется силой или хитростью братьев у Баюна отбирать. А оно вон как все неожиданно обернулось. «Я!» — загрохотало внезапно под сводами пещеры. Велимир не сразу понял, что это голос Баюна вдруг переменился, сделавшись настолько грозным и зловещим, велел тебе уйти, вершитель. Вода в чаше взволновалась. Забилась, начала сильно коптить пламя свечей и факелов. С потолка посыпалась мелкая крошка. Велимиру померещилось, что ближайшее к нему тело шевельнулось под саваном. Баюн стоял к нему спиной, прямой, напряженный, сосредоточенный. Когда он заговорил вновь, стало тяжело дышать, воздух словно сделался гуще и холоднее. «Забирай всех этих людишек и уходи, вершитель». От тяжести выплеснувшейся в пространство силы у Велимира аж колени подкосились, на ногах удержался с трудом, а вот рядовые гонители с баюновой мощью не совладали и разом повалились на земь. Прочь уже не просто голос, а рык, сравнимый с гулом сошедшей с горной вершины лавины. Еще одно тело дернулось, из-под пыльного полотна показалась высушенная, точно у мумии, рука. «Убирайся, вершитель! И сдержи свое обещание все исправить». Велимир уже было развернулся к выходу, но передумал в последний момент и осторожно приблизился к Баюну со спины, коснулся его плеча. «Удачи тебе, собиратель, и прощай. Я буду молиться за то, чтобы ты, наконец, обрел долгожданный покой». Баюн медленно повернул голову и посмотрел на Велимира через плечо. Глаза его уже не просто сияли, они буквально горели алым. Тоненькие язычки пламени лизали ресницы. Вены под кожей тоже светились красным, свет этот пробивался даже сквозь одежду. Концы длинных черных волос мелкими змейками то скручивались, то раскручивались в тугие завитки, метались из стороны в сторону. «Не повторяй ошибок Межемира», слова Баюна эхом разнеслись по подземным тоннелям. «И тогда покой обрету не только я, но и все Междукняжье». Велимир кивнул, похлопал Баюна по плечу и покинул пещеру, забрав гонителей и связанных мужиков. На обратном пути в голове вершителя крутилась всего одна мысль: если так страшен Баюн, то каков тогда страж, способный его убить? Тем временем собиратель, оставшись наконец в одиночестве, начал свой кошмарный призыв. Шаг первый во тьму, шаг второй в глубину, шаг третий в навь, четвертый в явь. Обхожу преграды, разрушаю ограды, не касаюсь праве, служу одной Нави. Смерть попираю, ею я управляю. Не плачу, но меняю, живых мертвым забрать предлагаю. Не гостями зову, а жить право даю. Баюн достал из-за пояса кинжал и порезал запястье, кровь полилась в воду. Льется в воду руда, рубеж размыт, открыты врата. Всем по капле, чтобы встать. Всем по капле, чтобы волю мою впитать. Ваш закон, слово мое, ничто иное вам слышать не дано. Лишь мои речи из небытия вас ведут и свободу дают. Мертвое отныне живо и мною только движимо. На последней фразе вода, смешанная с кровью, выплеснулась во все стороны фонтаном. Тысячи крошечных брызг поплыли по воздуху. Капли воды оседали на завернутые в саваны тела, и те приходили в движение. Баюн наблюдал за тем, как мертвецы выпрастывают конечности из-под саванов, как неуклюже выбираются из ниш в стенах. Сотни обтянутых сохшейся кожей скелетов сыпались на пол пещеры, точно полчища насекомых. Они падали на землю, но тут же поднимались, ловко вправляли вывихнутые при неудачном приземлении конечности и замирали на месте в ожидании приказов хозяина. Кого только не было в поднятой Баюном армии. Погибшие и якобы захороненные под стенами сторожного монастыря гонители, обгоревшие ведьмы и колдуны, купцы, вельможи, множество простолюдинов, имелись даже иностранные послы. Умершие по трагическому стечению обстоятельств в Надмирном Граде, и, конечно, не обошлось без разбойников, отлавливаемых гонителями наравне с чародеями. Что же, глаз Баюна сотряс гору и Колосов перед ней, но слышен был лишь мертвым. Вот и все. Некромант посмотрел на мертвяка, стоящего к нему ближе остальных. Пожалуй, настал час наведаться нам в Стародубке. «Ха-ха-ха-ха, ММГГ», промычал оживший труп, с трудом ворочая синюшным распухшим языком. Баюн самодовольно улыбнулся. Прошептал коротенькое заклинание, и углубление в полу вновь наполнилось чистой водой. Еще через мгновение в водной глади отразились Стародубки. Село мирно спало, окутанное лунным светом. Всего на удар или два сердца Баюн внезапно заколебался. Если приведет в Стародубке армию блуждаков, селу придет конец независимо от того, выберет ли страж слушаться Баюна или сражаться с ним. А ведь Стародубки – последний оплот нелюдей, таких же, как и он сам, созданий, вынужденных вечно жить в тени под гнетом тех, в чьих руках власть. Баюн тряхнул головой, отгоняя непрошенные мысли, и отдал блуждакам приказ идти в Стародубки. Мертвецы вереницей потянулись к водоему. Нырнув в ставшую вдруг бездонной чашу, они всплывут на поверхность уже в искренке.